остановилась перед мамой и заметила, что та плачет. «Что случилось, мамочка?» Лена Нордваль наклонилась к ней и сказала: «Ничего, старушка. Ты плачешь? Это из-за него? Он дурак?» «Нет, он не дурак. Мы просто разговариваем». Девчушка в рубашке и шортиках обернулась, и на Свена уставились огромные глаза. «Мама грустная. Папа умер». Он сглотнул, улыбнулся и попытался выглядеть одновременно серьезным и приветливым. «Я знал твоего папу». Свен Сунквист молча смотрел на женщину, которая 4 дня назад осталась одна с 2 детьми. Он понимал ту боль, которую она чувствовала, понимал, почему Эверт предпочел спасти Лену от позора и почему решил, что ей эта правда не нужна. Эверт Грэнс не мог дождаться завтрашнего дня. Он тосковал по ней. В воскресенье машин на улицах мало, и через город можно проехать быстро. Улица Вертавеген совсем безлюдная. И он поставил сив, вторил ее высокому голосу и дошел до припева, когда ехал по мосту Лидинге, не замечая дождя, который вдруг снова принялся моросить. Всегда пустая стоянка была переполнена. Он сперва ничего не понял и подумал, что заехал не туда, но потом вспомнил, что ни разу не был здесь в воскресенье, обычный день посещений. В регистратуре его встретили удивленными взглядами. Сиделки узнавали его и не узнавали. Он пришел не как обычно, его ждали только завтра. Он улыбнулся сиделке и, смеясь ее изумлению, пошел привычным путем в палату. Сиделка окликнула его: «Постойте! Ее там нет». Сперва он не расслышал, что она сказала. «Ее там нет. В ее комнате». Он стоял как вкопанный, снова переживал тот день, когда она умерла, а потом вернулась к жизни, к такой вот жизни. Чувствовал, что снова умирает вместе с ней. «А она на террасе. Сегодня воскресенье. У них послеобеденный отдых. Мы стараемся, чтобы они больше времени проводили на воздухе. А сегодня погода совсем летняя. Там большие зонтики от солнца». Он не слышал. Молодая сиделка что-то говорила, а он не слышал ни слова. «Сами понимаете, как полезно дышать свежим воздухом. Она очень рада». «Почему ее нет в комнате? Простите. Почему ее там нет?» У него закружилась голова. Прямо у входа стоял стул, и он рухнул на него, снял пиджак, положил на колени. «Все хорошо». Сиделка присела рядом на корточки. Он посмотрел на нее. «На террасе?» «Да». 4 огромных зонтика с рекламой мороженого занимали большую часть террасы. Эверт узнал 2 санитаров и всех, кто сидел в креслах-каталках. Она сидела в серединке, с чашкой кофе, на столике и булочкой с корицей в руках. Она смеялась, как ребенок. Он слышал ее смех, несмотря на стук дождевых капель по зонтикам и песню, которую они распевали хором. Он подождал, пока допоют. Это была песня «Таубе». Эверт Таубе, 1890-1976, шведский шансонье. Направился к ним, и плечи и спина у него вымокли под дождем, пока он дошел. «Привет». Он обращался к одной из сиделок, женщине в белом халате примерно одного с ним возраста. Она приветливо улыбнулась в ответ. «Добро пожаловать! А ведь сегодня воскресенье!» Она повернулась к Анне. Та смотрела на них, но не узнавала. «Анне, к тебе посетитель!» Эверт подошел к ней, погладил, как обычно, по щеке. «Можно я ее заберу? Нам просто надо поговорить. У меня хорошие новости». Сиделка поднялась и сняла колеса каталки с тормоза. «Само собой. Мы тут уже давно. Так что господину посетителю совсем не обязательно сидеть тут среди каталок. Сегодня она в другом пальто, в красном. Он купил его сам, правда, давно. По-прежнему шел дождь, но уже не такой сильный. Пол на террасе между зонтиками и краем крыши едва намок. Он повез кресло-каталку через входные двери и холл прямо к ней в комнату. Они расположились, как обычно».